Эмия пробежался глазами по ней, все, Симону и Уолли и понял, что опасения и претензии Миллианны разделяли абсолютно все. Закономерный итог принимаемых Эмией решений. Но теперь ему было уже не отвертеться, да и не хотел он этого. Все накопившиеся вопросы нужно было решать, а не пытаться снова запихивать их в долгий ящик. Эмия посмотрел на Эльзу, в выражении лица которой читалось как понимание чувств своих товарищей, так и его собственных побуждений. Да, они заслужили этого, как и сам Эмия. Обещаю, прямо сказал Эмия, и не думая пытаться скрыться за какой-либо полуправдой. Если соберусь уезжать, я обязательно вас всех предупрежу об этом. И, чуть замялся он, но быстро взял себя в руки, мне жаль, что я поступил с вами так, как поступил. Ты все правильно сказала, Миллианна, изогнув уголки губ в извиняющейся улыбке. Эмия заглянул в ее влажные карие глаза. Это было нечестно. Лик Миллианны в мгновение прояснился, а глаза ее заблестели еще ярче, уже от радости. «Ты пообещал!» — воскликнула она, и, вопреки всему ранее сказанному, вновь схватила Эмию за руку. Что, разумеется, породило очередной виток недовольства со стороны Эльзы. «Да прекращай ты уже!» — возмутилась она, по-новой изыскивая способ, как бы утихомирить Миллианну. «Твоими стараниями он сейчас снова в коме окажется. Ну, хихикнул Уолли, в таком случае он уж точно никуда сбежать не сможет. Уолли, прикрикнула уже на него Эльза. А что такого? Улыбаясь, Уолли примирительно выставил перед собой руки. Я просто говорю, как оно есть. Все же последние годы он на самом деле провел с нами. И на этой реплике все надежды на тихий и мирный разговор окончательно канули в лету. Посторонись. Из размышления Эмию вырвал голос Миражанны, что возникло внезапно прямо перед ним и двигалось навстречу. Эмия резко отстранился от окна и шагнул в бок, позволяя Миражанне беспрепятственно проникнуть внутрь, отчего на чердаке мгновенно образовались целые тучи пыли. С небольшой паузой в окно запрыгнула Иллисонна, сделав это, правда, с куда большей деликатностью. Воспользоваться дверью уже совсем неприемлемо, поинтересовался Эмия, снова натягивая на лицо повязку и ладонью отгоняя от себя пыль. «Извини», виновато улыбнувшись, попросила прощения Лисанна. Слишком долго отмахнулась от претензий Миражанна, попутно отмахиваясь, как и Эмия, от пыли. «Не тебе что-то говорить про долго?» Не пропустил мимо ушей ключевого слова Эмия. «Вы где пропадали? Сходить до мусорки и обратно, это 10 минут максимум. Если очень стараться не спешить, решили в магазин на обратном пути заскочить». Невозмутимо ответила Миражанна. «Хочешь тоже?» – спросила Лисанна, вынув из прижатого к груди пакета пирожок и протянув его Эми с клубничным джемом. В ответ Эми демонстративно поднял свои перепачканные по самые локти руки. Даже перчатки на ладонях ситуацию не сильно спасали. Неженка, нелестно охарактеризовала его Миражанна, выхватывая пирожок из рук Лисанны и жадно его надкусывая. Эми на эту демонстрацию чего-то только лишь тихо вздохнул. «Эми, не двигайся!» «Пожалуйста», — обратилась к нему Лисанна, после чего протянула освободившуюся руку к его волосам. «Паутинка», — с улыбкой показала она то, что с них сняла. «Спасибо», — поблагодарила Эмия, который данного обстоятельства совершенно не заметил. «Вполне возможно, потому что никакой паутинки до эффектного прибытия сестер Штраус в его волосах и не застревала». Хотя утверждать этого наверняка Эмия не мог. Все же его сильно отросшие волосы действительно несли с собой целый ряд ранее незнакомых ему проблем. «Да твоим веником можно и весь дом подмести», посмеиваясь, заявила Миражанна и, подойдя с другого боку, также сняла с Эмии кусок пыльной путины. «И чем же это, позволь поинтересоваться, мой веник принципиально отличается от твоего». С сомнением посмотрела Эмия на Миражанну, длина волос которой явно превосходила таковую у него. «Тем, что у меня прекрасные, чистые и шелковистые волосы», продемонстрировала она предмет своей гордости в полном изяществе пируэте. И действие это было бы более впечатляющим, если бы, помимо развившегося за прошедшие годы тела, которое, как и в случае с Эльзой, теперь вполне позволяло Миражанне предстать в образе настоящей леди, развилось и ее чувство вкуса. Чересчур большое количество обнаженных участков кожи, соседствующие со слишком уж сильно обтягивающей одеждой, слабо ассоциировалось у Эмии с понятием леди, а не лохматый веник, закончила Миражанна с куда меньшим энтузиазмом, уже во второй раз вытаскивая из волосами нечто, чему в них быть не полагалось. Это была какая-то щепка, а ведь Эмия не забыл натянуть на голову косынку. «Предлагаю на этом закончить обсуждение моей новой прически и вернуться к работе», потянулся Эмия к уже настоящему венику и приставленному рядом с ним совку. «Все равно в скором времени я верну все так, как было. С этого надо было начинать», — назидательно заявила Миражанна, но таки зашагала к немногочисленным оставшимся на чердаке крупногабаритным вещам, которые требовалось спустить вниз и отсортировать. «Могу помочь со стрижкой», — тут же предложила свои услуги Лисанна. «Миру и Эльфи всегда стригу я. И Эльза тоже всегда обращается, если мы обе не на задании. Наверное, не откажусь», — после недолгих раздумий решил принять ее любезность Эмия. «Но потом, сперва закроем вопрос с переездом». Полюшка недвусмысленно дала понять, что еще 2 дня, и, если потребуется, она выставит меня на улицу силой. «Хах, она может», — смеясь, понимающе закивала Лисанна. «Вот и я не сомневаюсь», — хмыкнула Эмия. «Так что за работу?» «Ага, а вот и горячее», — вошел Эмия в гостиную, неся в руках 2 больших блюдца с жареными ребрышками. «Эльза, Миллианна, будьте добры, очистите место», — обратился он с просьбой к тем двум, кому из-за их центрального положения за столом выполнить ее было проще всего. «Сейчас», — отозвалась Эльза. «Конечно», — вторила ей Миллианна. Обе быстро привстали со стульев и, подключая к делу соседей, быстро расчистили на столе 2 овальные площадки, на которые затем и приземлились пышущие жаром ребрышки. Освободившись от ноши, Эмия вернулся на свое место по правую руку от Эльзы. «Ну, Эмия», буквально пуская слюни от вида главного блюда, начал звучным голосом Эльфман. «Ну ты и мужик, какой запах», поддержала его Лисанна, потягивая носом быстро распространяющийся по всему залу аромат. «Прошу, приступайте, пока не остыло», поторопил их Эмия, сам принимаясь доедать оставленный на время похода на кухню грибной суп. Он остыть как раз таки успел. «Мне 2 раза предлагать не нужно», — громко объявил Эльфман, протягивая левую руку за первыми ребрышками. И как по команде к нему подключились все остальные. Каждый, кто на протяжении последних дней помогал им с переездом и благоустройством нового дома, теперь сидел за этим столом и с удовольствием поглощал тот разнообразный ужин, что Эмия приготовил для всех в благодарность. «Эмия», — шепотом обратилась к нему Эльза, — «спасибо тебе большое за все это», — обвела она рукой едва не лопающийся от множества блюд и закусок стол, «но ты точно уверен, что не перебарщиваешь?» — с беспокойством спросила она. «Ты же только-только дом и новую мебель для него купил. Можешь не переживать и спокойно кушать, Эльза. С моими финансами все в порядке», — заверила Эмия, сам демонстративно продолжая ужинать. Не удовлетворившись сразу его ответом, Эльза тем не менее вскоре вновь вернулась к приему пищи, внося свой далеко не самый маленький вклад в ее скорейшую переработку. Вообще, в этом плане на фоне всех остальных выделялись 4. Эльфман, Симон, Эльза и Миражанна. И если первые 2 и выглядели как 2 медведя, отчего вопросов о том, куда уходило все ими съеденное, не возникало, то вот куда девались поглощенные Эльзой с Миражанной калории оставалось решительно непонятно. Хотя не то чтобы Эмия над этим всерьез задумывался, у него и так поводов для размышлений хватало. Как Эмия и сказал Эльзе, с финансами у него пока было все в порядке. Найти новый дом ему удалось весьма быстро и по на удивление приемлемой цене. Последнее отчасти объяснялось тем, что в доме этом давно никто не жил, из-за чего общее его состояние и оставляло желать лучшего. Но это по-прежнему был 2-этажный дом с просторными подвалом и чердаком, да еще и расположенный к тому же далеко не на отшибе. Разумеется, Эмия не верил в свое внезапно проснувшееся везение, только вот и отказываться от столь выгодного предложения уместным не считал. Тем более, что новое жилье еще требовало в себя обязательных дальнейших вложений, и все же новый источник постоянного дохода нужно было искать, причем искать оперативно. Подушка безопасности, которую Эмия скопил благодаря довольно аскетичному подходу к жизни и по-настоящему конскому ценнику, предъявленному Миражанне за тренировки, была велика, но даже в первом приближении не бездонна, а вставать на ноги в новом городе – удовольствие не из дешевых. Между прочим, прикончив очередное ребро и протерев губы салфеткой, вновь заговорила с Эмией Эльза. «По поводу финансов, есть одно предложение о работе, очень для тебя подходящее», как бы невзначай поведала она, несмотря на то и дело просачивающееся в речь интонации сильной личной заинтересованности. У Эмии сразу же зародились подозрения о некоторых весьма вероятных особенностях этой работы, но он все равно решил для себя, что позволит Эльзе все объяснить и не станет сходу от ее предложения отказываться. «Поговорим об этом завтра», — ответил он, очистив собственные губы от остатков супа. «Незачем мешать дела и отдых». «Хорошо», — кивнула Эльза, явно довольная таким исходом. Эмия же потянулся к еще нетронутым им самим ребрышкам, как вдруг сидящая напротив Миражанна резко встала на ноги и, подняв перед собой полный стакан, воскликнула: «Тост!» Всякая суета за столом разом прекратилась, и взгляды всех скрестились на ней одной. «Предлагаю выпить», — начала она свою речь, выйдя из-за стола и принявшись обходить его по кругу, «за того, из-за кого мы все сегодня здесь и собрались. Он, конечно, тот еще грубиян, садист, жмот и вообще говнюк редкостный». Завершив свое короткое шествие, она остановилась позади и чуть левее Эми, что немаловажно, на озвученную ею характеристику отозвался целый ряд согласных кивков, но почти каждый сидящий за этим столом очень многим ему обязан. Так что Эми дружески ткнула Миражанна его свободной рукой в плечо, настолько дружески, что, если бы не повышенное содержание металла в организме, это вполне могло закончиться вывихом или даже переломом. Мы все искренне рады, что ты очнулся и снова с нами, за Эмию. Звонко объявила она и залпом осушила свой стакан, за Эмию. Хором отозвались остальные и также прильнули устами к стаканам. Один только Эмия не спешил притрагиваться к своему. «Твой ораторский талант, как всегда, на высоте», прокомментировал он выступление Миражанны, попутно потирая занывшее плечо. «Ну, разумеется», выдала в ответ Миражанна, одним выражением лица давая понять, что никакой иной точки зрения на вопросы быть не могло. «Пей, Эмия», поторопила она его, «и чтоб больше никаких ком или чего похуже, иначе я тебя лично с того света достану и извиняться заставлю. Похоже, у меня нет выбора», взял-таки Эмия свой стакан и поднес к губам. «Не хотелось бы встречаться там с тобой, очень бы не хотелось». Странное было ощущение пить в собственную честь, но Эмия сделал это, полностью выпив содержимое стакана за три глубоких глотка. Приятный был вкус, немного непривычный, но приятный. Глава 36. Еще раз пробежавшись глазами по трехэтажной постройке, Эми остановил взгляд на большой вывеске с надписью «Хвост феи». Она величественно возвышалась над самым входом в здание гильдии и была украшена двумя стилизованными феями по левую и правую стороны, что будто бы ее поддерживали. Просто, со вкусом и полностью соответствующе выбранной тематике. Но Эми все равно тяжело вздохнул. «Пожалуйста, не делай такое лицо», — попросила его Эльза. «Какое лицо?» — спросил в ответ Эмия, глядя, как играли лучи утреннего солнца на металлических элементах вывески. «И зачем я только сюда пришел лицо?» — пояснила Эльза. «Из-за него я начинаю чувствовать себя виноватой, хотя ни в чем не виновата. Эльза, ты и сама прекрасно понимаешь, как это выглядит с моей стороны», — устало посмотрел на нее Эмия. «Понимаю», — серьезно кивнула Эльза. «Но как я и говорила, это всего лишь работа поваром. Вступать в гильдию и становиться нашим волшебником тебе никто не предлагает». «Да, Эльза», — не стал спорить Эмия, — «ты говорила, и я здесь», — указал он на самое важное обстоятельство. «Несмотря ни на что, так мы заходим», — ухватившись за дверную ручку, с сомнением вопросила Эльза. «А ты что на это скажешь, Кура?» — обратился Эмия к той, что уж точно должна была дать единственно верный и не подлежащий оспариванию ответ. На это Кура неопределенно махнула ушами, дважды ударила хвостом по земле и ткнула Эмию носом в бок, подталкивая ко входу. «Значит, идем», заметно оживившись, заключила Эльза и дернула ручку на себя, а стоило двери распахнуться всего наполовину, как из проема вылетела стеклянная бутылка. Эми отлично ее видела и спокойно отдал правой руке мысленное указание перехватить этот неожиданный снаряд, чего, впрочем, совершить так и не удалось. Рефлексы Эми, несмотря на поразительные темпы восстановления, по-прежнему оставляли желать лучшего. Разум отрабатывал все как надо, а вот тело не поспевало. Благо рядом была Эльза, которая таких проблем не испытывала и потому легко схватила бутылку за горлышко, остановив ее полет всего в паре сантиметров от лица Эми. «Я же ничего не путаю», разглядывая полупустую бутылку в упор, решил уточнить один момент Эми. «Новый повар вам понадобился потому, что с предыдущим случился несчастный случай». «Все так», подтвердила Эльза, опуская бутылку. «Это было как-то связано с вылетающими из-за дверей бутылками», продолжил дознавательный процесс Эми. «Вовсе нет», — улыбнулась Эльза и, раскрыв правую створку настежь, занесла пойманный снаряд для ответного броска. «На него случайно упал стол», — поведала она, посылая бутылку в новый полет. Следом одновременно раздались звук бьющегося стекла и полный боли стон, на мгновение перебившие тот общий оживленный гвалт, что вырывался из здания гильдии даже до первого появления бутылки. Но продлилось это затишье именно что всего одно мгновение. Затем все вернулось к прежнему состоянию. «Бытовая ситуация», — хмыкнула Эмия, первым заходя внутрь, ибо Эльза всем своим видом давала понять, что войдет только после него. «С кем не бывает, правда. Ты бы удивился», — усмехнулась в ответ Эльза, закрывая за собой дверь. Теперь отступать было некуда. Эми оценивающе прошелся глазами по внутреннему убранству заведения, что должно было служить местом обучения, воспитания и профессиональной деятельности магов, и довольно быстро пришел к выводу, что ничем из перечисленного оно являться не могло. Во всяком случае, в системе координат самого Эми это была помесь общественной столовой с баром, но уж никак не обитель магов. Эми снова обреченно вздохнул. Еще и 10 не было, а половина местного контингента уже вовсю распивала спиртные напитки. А возле барной стойки и вовсе имела место откровенная драка между каким-то брюнетом в трусах и еще одним парнем, шею которого в противовес легкому характеру всей остальной одежды украшал клетчатый шарф. «Привет, Титания!» — крикнул кто-то из зала, явно обращаясь к Эльзе. «Нацу с Греем опять чего-то не поделили. Можешь их разнять? Пусть сами разбираются». Без особого энтузиазма отозвалась Эльза. «Я занята. Мастер у себя?» «Да», — ответил ей мужчина в яркой зеленой футболке, наполняя трубку в руках свежей порцией табака. Полчаса назад проскочил в свой кабинет. «Спасибо, Вакаба», — поблагодарила Эльза, вслед за чем поманила Эмию за собой. «Пойдем». «А это тот самый очнувшийся коматозник?» — спросил Вакаба, одаривая Эмию заинтересованным взглядом, когда они с Эльзой проходили мимо. «Эмия, вроде?» «Да, это он», — подтвердила Эльза, и не называя его коматозником. «Как есть, так и называю». Без обид, Вакаба отложил свою трубку на стол и встал на ноги. «Приятно познакомиться, Эмия. Я Вакаба», — предложив ладонь для рукопожатия, представился он. Взаимно сжал его руку в своей Эмия. «Ты здесь, чтобы в гильдию вступить?» — сходу предположил Вакаба, озвучив одну из самых очевидных причин прихода Эми. «Или так, с Эльзой за компанию, ни то, ни другое», — ответила за Эмию Эльза. «У нас дело к мастеру, и мы спешим», — намекнула она, что нечего их задерживать. «Да ладно тебе, все успеется», — с улыбкой на устах похлопал ее по плечу Вакаба. «Это ж такое событие. Хозяин малышки Кура наконец-то очухался и навестил нас», — пояснил он, поглаживая Кура по затылку, тогда как сама эта малышка бесцеремонно вычищала языком тарелку уже добившегося нужной концентрации алкоголя в крови мага. Остатки завтрака оному определенно были уже не нужны. «Отметить надо. Мы уже все отметили», — нетерпеливо выдала в ответ Эльза. «Вы-то, может, и да, а мы-то нет», — заметил Вакаба. «Непорядок. А вам только дай повод», — не поддавшись на эти слабые доводы, Эльза взяла Эмию за руку и повлекла за собой. «Пошли, Эмия». И Эмия позволил Эльзе вести, сам лишний раз даже рта не раскрывая. С каждой секундой, проведенной в хвосте феи, его мнение об этой гильдии опускалось на уровень ниже, и потому пока было лучше держать язык за зубами. Во-первых, означенному мнению еще только предстояло окончательно сформироваться, а во-вторых, Эмия искренне хотел проявить сдержанность и понимание ради Эльзы. Ее бы готовящиеся сорваться с его уст реплики однозначно в восторг не привели. «Эмия!» — пронесся по всей гильдии громогласный голос. Не успели Эмия с Эльзой преодолеть и половину пути. «Эмия здесь. Где?» Сразу же стало понятно, что хозяином этого привлекающего внимание голоса являлся один из той двойки, что мордовала друг друга перед барной стойкой. Тот факт, что это был парень с шарфом, а не в одних трусах, которые тоже уже вот-вот грозились улететь в неизвестном направлении, конечно, принес Эмии некоторое облегчение, но не особо сильное. Ему прямо сходу не понравился взгляд, которым на него этот юнец уставился. «Ты», — указал он пальцем на Эмию, параллельно впечатывая кулак второй руки в нос своему почти голому коллеге. «Это ты, да», — прокричал он, срываясь на бег. Растолкав по дороге всех, кого только можно было растолкать, он в конечном итоге вскочил на стол слева от Эмии, присев на корточки, стал буквально прожигать его глазами. «Нацу, чтоб тебя», — крикнул на него Вакаба, чья трубка из-за действий Нацу благополучно улетела на пол. «Жить надоело, засранец. Не встревай, Вакаба», — даже не посмотрел в его сторону Нацу. «У меня разговор к нему», — сдунув опавшую на глаза розовую челку, снова ткнул Нацу в Эмию пальцем. «Ты Эмия, так, возможно», — быстро ответил Эмия, видя, что Эльза вновь была готова взять все на себя. Но нет, с таким откровенным наглецом он должен был разобраться сам. «Я Нацу Драгнил, убийца драконов», — представился Нацу. «Неужели?» — с сомнением протянула Эмия. «И скольких же драконов ты убил?» Такой, казалось бы, ожидаемый вопрос вызвал не совсем ожидаемую реакцию. Прищуренный взгляд Нацу расширился, а сам он подался чуть назад, перестав выдыхать в лицо Эмии сухой и горячий воздух. При этом на лице самого Нацу застыло несколько растерянное выражение. «Убийца драконов» — это название маги, которой владеет Нацу, подключилась с пояснениями Эльза. Но, несмотря на это, Нацу никогда не встречался с драконами. «Неправда», — резко оборвал ее Нацу. «Меня вырастил Игнил. Игнил, дракон. Я встречался с драконами». Настал черед Эльзы издать полный безнадеги вздох. «Никогда не встречался с драконами в бою», — закончила она прерванную фразу раздраженным голосом. «Научись ты, наконец, дослушивать, что тебе говорят». Нацу малость стушевался под напором строгости ее взгляда и бесспорности сказанных ею слов, но давать заднюю не стал. Напротив, он снова приблизил свое лицо вплотную к лицу Эми. «Слышал, ты сражался с черным драконом?» — спросил он. «Было дело», — признал Эмия. «Он говорил с тобой, парой слов обменялись. Что он сказал?» Двинулся Нацу еще чуть вперед. «Он говорил что-нибудь о других драконах?» Эмия припомнил все нюансы их короткого разговора с тем драконом, но пересказывать его содержание не спешил. «Ну же, говори», — продолжил наседать на него Нацу. «Отвечай», — повысил он голос. Эмия уже готов был ответить. «Ответить так, как того требовала ситуация». Но тут его внимание привлекло нечто бело-голубого цвета, что неспешно проплывало в воздухе по направлению к ним. «Нацу, ты зачем меня бросил?» — вопросило это нечто тоненьким жалобным голоском. «Не сейчас, Хэппи», — отмахнулся от крылатого существа Нацу. «Я занят». «Вредина», — ответило ему существо, медленно пролетев над их головами, и приземлилась на спину Кура, которая на это вообще никак не отреагировала. Эмия задумался, очень сильно задумался. Существо, которое Нацу назвал Хэппи, больше всего походило на кота со светло-голубой шерсткой, на брюхе и груди принимающей снежно-белый окрас. При этом у кота были крылья, 2 40-сантиметровых белых крыла, которые, впрочем, исчезли во вспышке зеленого света, стоило Хэппи приземлиться на Кура. А вот что не исчезло, так это непропорционально большая относительно всего остального тела голова и способность разговаривать. «Привет, я Хэппи», — махнув правой передней лапой, представился и поприветствовал Эмию Хэппи. «Будем дружить», — Эмия задумался еще сильнее. Предметы для размышлений как-то все множились и множились, и конца краю этому было не видать. «Не сейчас, Хэппи», — снова буркнул на Хэппи Нацу. «Это тот парень, который разговаривал с драконом, правда?» — удивленно протянул Хэппи, начав сильно по-другому смотреть на Эмию. «Ты видел живого дракона? Расскажи». С вполне по-человечески округлившимися глазами попросил он. Эмия от ситуации, в которую он оказался вовлечен, даже растерялся. Но недолго ему предстояло оставаться в нерешительности. В спину Нацу прилетел стул, отчего Эми пришлось резко отскочить в сторону, дабы падающий Нацу не повалил и его. «Нацу, ублюдок!» — проревел, видимо, оклемавшийся от последнего удара парень в трусах. «Правда, трусов-то на нем уже и не было. Куда смылся? Мы еще не закончили», — заявил он, быстрым и гневным шагом пересекая зал. Простым методом исключения Эмия сделал вывод, что новоявленного эксгибициониста звали Грей. «Свалив буран, извращенец», — ответил криком на крик Нацу, быстро вскочив после падения на ноги. «У нас тут важное дело. Ты кого извращенцем назвал, фетишист несчастный?» — парировал один изящный выпад другим таким же Грей, одновременно пинком отталкивая влево стол, на котором еще совсем недавно гордо восседал Нацу. «Тебя, придурок отмороженный!» — проорал Нацу, после чего взаимные оскорбления дополнились обменом ударами. Сперва Нацу от души пнул Грея в живот, потом Грей ответил ему кулаком в челюсть и тут же зарядил с колена в пах. Вскрикнув от боли, Нацу схватил Грея за голову и со всего размаха врезал ему лбом в нос, из которого незамедлительно потекли струйки свежей крови, а затем еще с локтя в висок добавил и, видимо, посчитав, что и этого было мало, отправил вдогонку тот самый стул, что минутой ранее прилетел ему в спину. Второго настолько мощного столкновения предмет интерьера уже не выдержал и, громко прохрустев, развалился на части после удара им Нацу в левый бок Грея. В отместку Грей наградил Нацу ударом пяткой с разворота, аккурат в правую скулу. И все описанное было лишь невинным началом их стремительно набирающего обороты противостояния. «Угомонитесь уже, кретины!» — рявкнул на дерущихся кто-то из другого конца зала. «Давай, Нацу, так его, под дых бей!» В противовес предыдущему голосу, новый только подливал масла в огонь. «Покажи ему, кто тут главный, Грей, втащи ему, втащи!» С небольшим опозданием активизировалась поддержка второго бойца. «Валите на улицу, нехер опять гильдию крушить, Нацу, возьми скамейку, бутылка справа, Грей, хватай ее, дебилы, уймитесь, долбобы!» Вся гильдия просто потонула во всевозможных криках и возгласах, главные виновники которых, судя по прилагаемым усилиям, совершенно искренне пытались друг друга убить, буквально в двух шагах от вынужденного наблюдать за их действиями Эми. «Пойдем, Эми», стараясь пробиться через фоновый шум, но при этом и не крича, позвала его за собой Эльза. «Незачем на них смотреть, скоро перебесится и успокоится, или их успокоит кто-нибудь другой», стрельнула она глазами на второй этаж, где, подпирая ладонью подбородок, на происходящее безразлично взирал возмужавший за прошедшие годы Лаксус. Их сами ей взгляды на секунду пересеклись, однако Лаксус быстро и максимально демонстративно отвел свои глаза в сторону. Эмия для него интереса не представлял. Во всяком случае, именно такое впечатление о себе Лаксус, очевидно, хотел оставить. «Твоя правда», — сухо согласился Эмия, позволяя Эльзе вести его дальше. «Смотреть тут действительно ни на что. Итак, я предлагаю следующее». Сцепив руки в замок, начал деловым тоном Макаров. «Должность шеф-повар на нашей кухне. Работа с 8 до 5 по будням. По взаимной договоренности возможен выход и в выходные дни. Разумеется, с компенсацией. В обязанности входит управление кухонным персоналом, 3 человека, уборка на кухне и, собственно, готовка. Стандартная оплата – 250 тысяч драгоценных в месяц. Но учитывая твой опыт и навыки, готов повысить до 300, выплачивается двумя частями 7 и 22 числа каждого месяца, 22 аванс в размере 40% от общей суммы, а 7 оставшиеся 60, премии не предусмотрены, оплачиваемый отпуск не более 28 дней в году, остальное строго за свой счет, вопросы есть?» Макаров кратко, но строго по делу расписал ими все ключевые моменты предлагаемой ему вакансии, и теперь одаривал его выжидающим взглядом. К счастью, звукоизоляция в кабинете Макарова была на добротном уровне, отчего творящийся в остальной части гильдии дурдом здесь практически никакого отклика не находил, и поэтому Эмия мог должным образом все обдумать. «Страховка от несчастных случаев прилагается?» — с усмешкой спросил Эмия после недолгого молчания. «Хах, нет», — также усмехнувшись, покачал головой Макаров. «Однако уверен, что уж тебе-то под силу о себе позаботиться, даже в наших условиях труда». Эми отпил чаю из чашки, что немногим ранее была поставлена перед ним Макаровым, и снова замолчал, погрузившись в свои мысли. «Послушай, Эми», снова взял слово Макаров, «если ты пришел сюда только из-за просьбы Эльзы и с самого начала не собирался соглашаться, то так и скажи, мы оба взрослые люди и все понимаем, давай не будем тратить впустую ни твое, ни мое время». Макаров был открыт и прямолинеен, и Эмия это ценил. «В твоих словах есть своя правда», — признал Эмия, — «но не вся. Я здесь не только из-за Эльзы». «Ребятишки Роба», — с пониманием кивнув, задал Макаров уточняющий вопрос. «Они в числе прочего», — подтвердил Эмия. «А что еще?» Помимо перечисленного, Эмия, обдумывая свое окончательное решение, принимал во внимание еще два обстоятельства, но поведать Макарову был готов лишь об одном из них. «Если удерживать из названной тобой суммы половину, то сколько времени уйдет, чтобы полностью компенсировать все расходы на мое лечение?» — спросил Эмия и снова отпил немного чаю. Макаров опять усмехнулся. «Признаюсь, чего-то подобного я от тебя и ожидал», — сказал он и почесал подбородок. «Дай-ка подумать, если брать именно половину, то мы должны быть в расчете где-то через 13-15 месяцев. Я уже более-менее подсчитывал общую сумму, но лучше будет все перепроверить и уточнить. Чуть больше года», — пробормотал себе под нос Эмия, глядя в почти пустую чашку. «Если оставить увиденное им в гильдии этим утром за скобками, то условия Макаров предлагал далеко не самые плохие. Не лучшие, конечно же, но и не худшие. В вполне приемлемые для одного года работы. Только вот и вычеркивать недавно пережитое из финального уравнения было не так уж просто. Первое впечатление на то и первое, что дважды произвести его было уже нельзя. А первое впечатление от личного знакомства ими с гильдией «Хвост фей» позитива несло в себе крайне мало, если вообще несло. И все же, Эмия вновь отправился мыслями на усеянный мечами холм и прокрутил в голове все сказанные ему там слова, а после вспомнил недавний ужин с Эльзой, Миражанной, Сё, Миллианной и остальными. «Так и каково твое решение?» – поторопил его Макаров. Эмия допил чай и поставил окончательно опустевшую чашку на стол перед собой. «Определись с точным сроком и составь на него договор», – произнес Эмия, поднимаясь на ноги. «Я изучу его и, если не найду там ничего такого, с чем не буду согласен, подпишу. Рассчитаюсь с тобой за все, Макаров», — подытожил он. А после, глубоко вдохнув, взял Эмия короткую паузу. «А после видно будет». Просверлив Эмию с пару секунд многозначительным взглядом, Макаров тоже поднялся со своего кресла и, обойдя стол, протянул Эмии руку. «В таком случае, Эмия, позволь поприветствовать тебя в нашей семье», — торжественным голосом объявил он. «Пускай это и немного преждевременно», — добавил он затем с по-отечески доброй улыбкой. «Надеюсь, сработаемся. Посмотрим, Макаров», — сказал Эмия, отвечая на рукопожатие. «Посмотрим». Глава 37. Жареный лосось в кляре. «Две порции», — объявила Клара, официантка, забирая уже приготовленные стейки. «Вик, займись», — распорядился Эмия, подкидывая на сковородке полуготовый блин. «Есть, шеф», — незамедлительно отозвались ему. «Н, как дела с бифштексом?» — спросил Эмия следом, переходя к соседней сковородке. «Почти готов». «Хорошо», — оценив взглядом состояние жарящейся картошки, — ответил он. «Гарнир тоже на подходе. Салат с ананасом и курицей готов», — сообщила Тина. «Беру говяжьи котлеты с сыром». Бросив на нее беглый взгляд через плечо, Эмия увидел, как Тина оставила тарелку с салатом у окна выдачи и наспех изучила один из прикрепленных рядом листков с заказами. «Принято», — сообщил он. «После займись еще тушеным с грибами картофелем. Уже минут 10 в ожидании висит». «Сделаю, шеф». Эмия выложил прожарившуюся до нужного состояния картошку на большую тарелку, и тут же лопаткой забрал блин из другой сковородки, уложив его сверху на стопку из 5 таких же. «Гарнир к бифштексу готов», — объявил он, ставя тарелку с картошкой на стол рядом с Энн. Она в ответ кивнула, а сам Эмия, полив блинчики сиропом, отправился к окну выдачи. Навстречу ему как раз подбежала Клара и без лишних слов забрала свой заказ, оставив взамен листки с 3 новыми. «Гороховый суп, стейк в красном вине, салат зеленый лук с яйцом и майонезом, 3 жареных лосося в кляре и 4 порции грибного гуляша. А лосось в кляре сегодня особенно востребован», — между делом отметил про себя Эмия, сразу забирая на себя гороховый суп и стейк в красном вине. Он уже начал возвращаться к своему рабочему месту, как из зала начала доноситься особенно громкая ругань, подкрепленная звуками переворачиваемой и швыряемой мебели с посудой. Но Эмия не то что оборачиваться на эти звуки не стал, он даже шага не замедлил. Слишком уж частым это было явлением, чтобы каждый раз обращать на подобное внимание, что, впрочем, нисколько не мешало подчиненным ими из раза в раз возникавшие по соседству разборки обсуждать. «Эх, опять им не имется», — вздохнула Энн. «Уже третий раз за неделю», — вторила ей Тина. «Интересно, кто сегодня?» — задала Энн вопрос, не обращаясь ни к кому конкретно. «Держу пари, что Джет и Дрой», — озвучил свое предположение Вик, прокручивая в фарш очередной кусок свежей говядины. «Наверняка, опять из-за Леви разругались. А я думаю, что это либо Нацу, либо Грей», — не согласилась Тина. «Скорее всего, даже сразу оба. Им повод-то никакой не нужен. Ставлю на Эльфмана», — выдала свой вариант Энн. «Думаю, снова пытается кому-нибудь доказать, что он настоящий мужик», — на последних словах спародировала она манеру речи Эльфмана. «Получилось весьма похоже. Кто бы ни был, лишь бы сюда больше не лезли», — молвила Тина, переворачивая шипящие на сковороде котлеты. «Кто ж теперь сюда полезет?» — усмехнулась Энн. «По-моему, Эмия уже всем доходчиво объяснил, что на кухне им со своими дрязгами ловить нечего». «Ага», — поддержал ее Вик. «Его дипломатические навыки обращения со сковородкой и половником впору в легенды записывать». «Хах, это точно», — посмеиваясь, согласилась Энн. «До сих пор не могу спокойно вспоминать, как Эмия грязной тряпкой выгонял отсюда Голозадова Грея». «Помню, помню», — энергично покивал Вик. «Твой безумный хохот тогда разве что в столице не слыхали. Если есть повод, то почему бы и не посмеяться от души? Пожала плечами Энн. Смеяться и ржать, будто больная лошадь, это сильно разные вещи, не согласился Вик. Полегче на поворотах, Вик, заговорила Энн в более серьезной манере. Не забывай, что у меня в руках нож. Как и у меня, усмехнулся Вик. Тоже мне, напугала повара на кухне. А вот мне даже немного жалко, что Грей сюда больше не заходит, вернулась Ка, казалось бы, уже оставленной теме Тина. На него всегда приятно посмотреть, особенно голышом. Да, спросила Энн, вмиг повеселев. Без одежды он хорош, не стала увиливать Тина, но и в одежде не сильно хуже. Не поспоришь, согласно хмыкнула Энн. Затем она уложила свежеприготовленный бифштекс на оставленную Эмилией тарелку с гарниром и отнесла все к окошку. Да там, похоже, вообще полгильдии что-то не поделила, поведала Энн, выныривая головой в зал, шум из которого от секунды к секунде только усиливался. И наш любимый нелюбитель одежды аккурат в самом эпицентре. И что вы только в нем нашли? Недовольно вопросил Вик, опуская нож на разделанную доску явно сильнее, чем того требовал разрубленный пополам овощ. Придурок же придурком. Ответ себя долго ждать не заставил. У него симпатичное лицо, сообщила Тина. Спортивное телосложение без грамма лишнего жира, продолжила вернувшаяся к работе Энн, делая неприкрытый укол в сторону как раз-таки имеющего избыточный вес Вика. Высокий, но не слишком, снова взяла слова Тина. Умеет за себя постоять. У него очень красивая магия. Может быть вежливым и учтивым, когда это нужно. Всегда помогает, если попросить. Не обделен умом и образованием. Не страдает от излишней зажатости и скромности. Знает, чего хочет, и готов этого добиваться. А еще, все, хватит, очевидно. Не выдержав такой откровенности, оборвал Вик их все непрекращающуюся хвалебную тираду. «И зачем я только спросил?» Отправил он раздраженный вопрос в пустоту. «Затем, что просто завидуешь, нисколько не щадя его», — ответила Энн. «И совершенно зря. Лучше бери пример с Эми», — зачем-то приплела она к этому бессмысленному разговору и Эмию. «Ни с кем себя не сравнивает. Просто тихо делает свое дело и никогда не теряет самообладание. И стабильно хорошо выглядит». Не забыла вставить свой комментарий Тина. «И стабильно хорошо выглядит», в точности повторила ее реплику Энн. «Идеальный будущий муж. Я бы от такого точно не отказалась», выдала она под конец нечто совсем уж неуместное. «Мечтай, женщина», пробурчал Вик, складывая в прозрачное блюдце все нарезанные овощи. «У шефа уже есть сама Титания». «Нет, этот разговор точно пошел куда-то не туда». «И что?» протянула Энн. «Я в себе уверена. Если придется... и с ней поконкурирую. Обязательно потом приду помолиться на твою могилку», отпустил Вик ехидное замечание. «Только после того, как я навещу твою», фыркнула в ответ Энн. «Прошу всех прекратить посторонние разговоры и сосредоточиться на работе», устав уже выслушивать их болтовню, вмешался в процесс Эмия. «У нас еще много невыполненных заказов, люди ждут». Все разом умолкли, и только свойственные готовке звуки продолжили наполнять собой помещение. «Простите, шеф», — извинилась Тина, первой взяв слово. «Увлеклись. Не нужно извиняться», — ответила Эмия. «Работайте. Есть». Хором отозвалась вся троица, после чего деятельность кухни хвоста феи вернулась к норме. Заблокировав тяжелый удар сверху, Эмия ответил пинком в корпус и попытался развить успех серии взмахов Каншо и Бакуи. Но Эльза без видимых усилий пресекла все его попытки перейти в контрнаступление и снова принялась наседать, опять загоняя Эмию в глухую оборону. Перехватив мечи обратным хватом, Эмия по очереди заблокировал выпад в левый бок, рубящий удар справа в шею, а после восходящий наискосок слева направо. В последний удар Эльза вложила достаточно силы, чтобы заставить Эмию пошатнуться и отступить, что, разумеется, не осталось незамеченным самой Эльзой. Ее натиск усилился, и Эмии становилось все сложнее его сдерживать. О новых контратаках речи уже не шло. Тут бы просто на ногах получилось устоять, а бить по ногам Эльза тоже не забывала, создавая ими дополнительные трудности. Ее полуторный меч превосходил его близнецов в длине, отчего легко доставал до тех же лодыжек, и ими приходилось изрядно стараться, дабы не пропустить ни одного чистого удара. Каншо с Бакуи вращались и чуть ли не танцевали в его руках, подстраиваясь под каждый удар Эльзы и одновременно с тем создавая для нее определенную путаницу. В каком положении мечи окажутся в следующую секунду? Как Эмия будет ими блокировать? Будет ли он атаковать в ответ? Если да, то откуда и под каким углом? Эти и другие вопросы силился зародить Эмия в голове Эльзы, стараясь смутить ее и выбить себе шанс для перехвата инициативы. Но Эльза не поддавалась на его уловки. Как бы Мия не исхитрялся и какие бы финты и маневры не исполнял, а Эльза видела все насквозь. Ее острый взгляд отслеживал каждое его движение, а отточенные инстинкты не позволяли разуму оказаться обманутым. Подобно идеально заточенному клинку в руках мастера, Эльза двигалась лишь туда, где могла обрести полную и безоговорочную победу. В надежде хоть как-то переломить ситуацию, Эмия резко отскочил назад и, прежде чем Эльза успела бы вновь сократить разорванную дистанцию, швырнул в нее Бакую, который Эльза, конечно же, легко отразила, принявшись затем обрушать свои могучие удары на оставшегося уже всего с одним мечом в левой руке Эмию. Однако Эмия вовсе не рассчитывал на мгновенный результат. Эльза атаковала, не ведая ни усталости, ни жалости, а Эмия исправно все отражал. Его левая рука даже начала неметь от силы ударов Эльзы, но Эмия продолжал выставлять блок и парировать. Эльза его теснила, она уверенно наступала, тогда как Эмии не оставалось ничего, кроме как отступать, шаг за шагом. И тут, наконец, его задумка начала реализовываться. Каншо и Бакуя – клинки-близнецы. И это не просто слова. Клинки родственны друг другу. И если один из них вдруг оказывается выбит из рук владельца, то он всегда находит обратный путь. Каншо притягивался к Бакуе, а Бакуя притягивался к Каншо. И меч, брошенный Эмией в Эльзу, теперь возвращался обратно, описав большую дугу. Он спешил воссоединиться с собратом в руке Эми, и только лишь Эльза стояла на его пути. Ее полностью открытая спина. Это был далеко не первый спарринг между Эми и Эльзой. Поэтому она просто не могла не знать о данной особенности его любимого оружия. Но угроза с двух сторон оставалась угрозой с двух сторон. И Эльзе нужно было выбирать, чему уделить больше внимания. Эми перед собой или вращающемуся клинку, что приближался сзади. Выставив для лучшей опоры левую ногу вперед, Эльза широко замахнулась и в едином вращательном движении сперва отбросила от себя ударом защищающегося Эмию, а после отбила уже почти настигшего ее Бакую. И не просто отбила, а подцепила прямо в полете своим мечом и, завершив полный оборот на 360 градусов, отправила аккурат в Эмию, которому Бакую затем пришлось ловить. Быстро подняв оба меча в защитной стойке, Эмия с секунду намеревался продолжить бой, но тут же опустил руки и заговорил запыхавшимся голосом. Ха, довольно, он сделал несколько глубоких вдохов, дабы восстановить дыхание, и продолжил уже более ровной речью. На сегодня закончим, я уже выдохся. Как скажешь, незамедлительно отозвалась Эльза, опуская свой меч и возвращая его в ножны. Сосредоточенность и напряжение, окружавшие ее, словно саван, заметно ослабли, но не исчезли окончательно. Эльза не позволяла себе глупой небрежности. «Не перенапрягай себя», — добавила она с беспокойством. И не думал, слабо улыбнулся Эмия, развеивая свои мечи. «Торопиться мне сейчас некуда». Эмия повернул голову вправо и замер, созерцая Скеллеру, целиком окрасившуюся в лучах заходящего солнца в насыщенный алый цвет. Почти такой же насыщенный, как и у волос Эльзы, что встала рядом с Эмией и точно так же погрузилась в любование природной красотой озера. Тренировались они на заднем дворе гильдии, который как раз-таки к озеру и выходил, отчего взор им не загораживало абсолютно ничего. Отличный релаксирующий вид, особенно после добротной тренировки по окончании рабочего дня. Еще и задувающий с озера ветерок приятно освежал. «Как здорово», — молвила Эльза, придерживая рукой подхваченные ветром волосы. «Не могу не согласиться», — ответила Эмия, глядя на нее. Эльза оторвала взгляд от озера и посмотрела на Эмию. «Хих», — тихо посмеялась она. «После пробуждения ты сильно изменился, Эмия». «Увы», — вздохнул он, разведя руками. «Чтобы полностью вернуться в форму, мне еще работать и работать». «Ха-ха», — засмеялась Эльза чуть громче. «Нет», — покачала она головой, что в свете заката казалась окружена пылающим ореолом. «Я не об этом. Ты словно бы стал мягче и терпеливее», — рассказала она. «И жизнерадостнее, что ли», — закончила Эльза с некоторой долей неуверенности. Эмия всерьез задумался над ее словами, прокручивая в голове все свои поступки после выхода из комы, и пришел к выводу, что Эльза была права. Он изменился, и сделал это вполне осознанно. Эми пришлось приложить над собой вполне ощутимые усилия, чтобы преодолеть некоторые специфичные стороны своего характера. Но он по-прежнему не мог сказать, было ли этих изменений достаточно, и решил, что не хочет размышлять над этим вопросом сейчас. «А ты и не прочь использовать эти изменения в своих целях, да, Эльза?» — шутливо спросил он. «Неправда», — отрицательно мотнула головой Эльза. Но, чуть погодя, улыбнулась и дополнила свой ответ. «Разве что самую малость. Всегда к вашим услугам», — в галантной манере поклонился Эмия так, как мог поклониться даме кавалер на каком-нибудь балу. «В разумных пределах, разумеется». «О», — наигранно удивленно моргнула Эльза. «Значит, я могу снова обратиться к тебе с просьбой, если только это не очередное предложение о работе», — предупредила Эмия. «Я еще с предыдущим не закончил». «Нет-нет», — покачала Эльза головой, — «ничего такого. Скажи, Эмия, ты же слышала о фестивале урожая в следующем месяце?» «Кое-что слышать доводилось», — признала Эмия. Чем ближе становилась дата праздника, тем чаще люди вокруг Эмии о нем заговаривали. «Если ничего не путаю, то, помимо прочего, во время фестиваля будет проходить конкурс красоты среди девушек хвоста фей. Ты ведь тоже в нем участвуешь?» «Да, к сожалению», — ответила Эльза с тяжелым вздохом. «Мастер обязал. Конкурс очень популярен у жителей Магнолии и стабильно приносит гильдии много денег. А ты у нас личность знаменитая», — понимающе кивнула Эмия. «Буду болеть за твою победу», — пообещал он. «Спасибо», — с немного вымученной улыбкой поблагодарила Эльза. «Но я хотела поговорить не об этом. Эмия, ты пока не строил никаких планов на фестиваль, имеешь в виду, помимо работы?» — спросил для уточнения Эмия. Они с Макаровым это уже обсуждали, и выходило, что в сам праздник на кухню ложилась умноженная нагрузка. Ни о каком отдыхе для Эмии или его подчиненных и речи не шло. По крайней мере, до конца рабочего дня. «Да», — подтвердила Эльза. «Если ты ничем не занят после работы, то мы могли бы прогуляться вместе по городу», — рассказала она о своих планах. «Это каждый год очень весело, и я хочу, чтобы ты насладился праздником сполна». Эльза посмотрела на Эмию настолько искренним взглядом, что под его напором и тысячелетний камень, вне всяких сомнений, дал бы слабину. У Эмии в этом сомнении уж точно не возникало. Он ненадолго призадумался над ее предложением, после чего, взвесив все за и против, утвердительно качнул головой. «Конечно, я не против», — ответил он. Сам Эмия о том, как встретить фестиваль урожая, совершенно не задумывался, и предложение Эльзы его вполне устраивало. Провести вечер в приятной компании за прогулкой по праздничному городу звучало вполне привлекательно. Это более чем соответствовало наказу. «Живи полной жизнью», который все еще иногда раздавался в ушах Эми далеким эхом. «Отлично». Обрадованная таким исходом, нисколько не скрывала своих чувств Эльза. «Значит, договорились. Ближе к празднику все обсудим. И не вздумай потом отказываться», — погрозила она ему пальцем. «И не подумаю», — зарекся Эмия. А секундой спустя с приглушенным рыком из здания гильдии показалась Кура, довольно облизывающая свою морду. Эмия оставил ей целую гору накопившихся за день остатков пищи, и, похоже, она наконец-то с ними всеми покончила. «Видимо, пора нам расходиться», — заключила Эмия, погладив подошедшую к нему Кура. «Что скажешь, Кура, с кем сегодня пойдешь?» Несмотря на то, что формальным хозяином Кура по-прежнему являлся Эмия, и у него был дом, где она могла свободно разместиться, прожитые с Эльзой годы не прошли даром. Теперь Кура считала ее своей хозяйкой в ничуть не меньшей степени, а, вполне возможно, и в большей. Все же с Эльзой Кура прожила вместе много больше. По итогу сложилась ситуация, при которой Кура сама решала, где и с кем проводить свои дни и ночи. И Эмию с Эльзой такой расклад полностью устраивал. Кура отличалась не только размерами, но и умом. Она многое понимала и могла делать все необходимые выводы. Вот и в этот раз Кура лизнула Эмию в лицо, без всяких слов говоря, что сегодня хочет остаться с ним. «Хороший выбор», — энергично почесал ее за ушами Эмия. «Для кого как», — немножко разочарованно заметила Эльза. И тем не менее она тоже приласкала Кура. «Ничего, в следующий раз ты обязательно выберешь меня». В ответ Кура начала облизывать уже ее. «Все-все, идем», — кое-как оттащила Эмия слишком уж разошедшуюся Кура. «Домой хотелось бы вернуться до темноты. До завтра, Кура, Эмия», — помахала им на прощание Эльза. «Увидимся», — ответила Эмия, после чего они с Кура неспешным шагом двинулись домой, а солнце все продолжало уплывать за горизонт, и новый день обещал прийти на смену уходящему. Глава 38. Эмия опустил конверт в почтовый ящик и развернулся к Эльзе. «Все, можем идти», — сказал он. Эльза же в ответ одарила и его, и ящик скептическим взглядом. «Ты же понимаешь, что раньше завтрашнего полудня его все равно никто не заберет», — спросила она. «Можно было завтра и оставить». «Как можно оставить и сегодня?» — парировал Эмия. «Не вижу причин откладывать. Они медленно зашагали по ярко освещенным улицам Магнолии, которые полнились облаченными в красочные одежды жителями и гостями города. Обилие волшебных огней и фонарей вдоль улиц полностью компенсировало отсутствие в столь поздний час солнца, а местами так и вовсе превосходило силу его сияния. «Знала бы Анна, как серьезно ты относишься к вашей переписке, наверняка оценила бы», — неопределенным тоном проговорила Эльза, бегая глазами от одной лопающейся от товаров лавки к другой. Продавали абсолютно все, начиная от праздничных сладостей, легких закусок и дешевой бижутерии, и заканчивая магическими артефактами и любовными зельями. Последние, разумеется, были не настоящими. Иначе бы столько проблем сразу прибавилось, что и все блюстители порядка, вместе взятые, вряд ли смогли бы с ними справиться. Оценить, конечно, оценила бы, признала Эмия, но сильно сомневаюсь, что оценка эта соответствовала бы той, о которой подумала ты, добавил он, чуть усмехаясь. С Анной Эмия наладил связь сразу, как более-менее оправился от последствий длительной комы. О возвращении на прежнюю работу речи, разумеется, не шло, но вот в поддержании нормальных отношений Эмия не видел ничего плохого. Все же отнюдь не чужие друг другу люди. Между прочим, пристально осмотрел Эмия Эльзу с ног до головы. «Где же то замечательное пурпурное платье, в котором ты выступала на конкурсе?» — спросил он, созерцая один только привычный доспех. «Только не надо о нем», — смущенно и раздосадованно отвела Эльза глаза в сторону. «До сих пор стыдно», — вздохнула она. «И на тебе, вообще-то, тоже праздничного наряда не наблюдается», — попыталась она перевести фокус разговора со своей персоны на его. «Да, черную рубашку Эми с черными же брюками и ботинками сложно было назвать сильно соответствующим настроению праздника набором, особенно с учетом того, что львиная часть окружавших их с Эльзой прохожих не только красовалась в одеждах максимально ярких и пестрых цветов, но еще и носила на лицах соответствующие подобным образом маски. Вот только я не занимал второго места на конкурсе красоты, который является одним из главных событий всего праздника», — заметила Эмия. Не расстроена, что уступила Миражанне всего на 3 голоса, — поинтересовался он следом. «Ничуть», — мгновенно ответила Эльза. «Возможно, даже малость быстрее, чем оно было нужно. Напоминаю, я вообще не хотела в нем участвовать». «Помню», — улыбнулся Эмия ее реакции. «И все же я честно голосовал за тебя», — признался он. Перед ними сформировалось особо крупное скопление народу, которое к тому же совсем не двигалось. 3 секунды изучения ситуации показали, что причиной этому послужил небольшой деревянный стол у левого края улицы, за которым двое вели ожесточенную борьбу в армрестлинге. Вернее, ожесточенную борьбу вел только один из участников, высокий и весьма крепко сложенный мужчина, по которому сразу было видно, что тяжелый физический труд был ему отнюдь не чужд. А вот на лице расположившейся по другую сторону стола девушки не наблюдалось и тени напряжения, одна только широкая хищная улыбка, обрамленная серебряными волосами. «А вот и наша победительница», — вполголоса молвила Эмия, сходу опознав в откровенно издевавшейся над своим соперником девушке Миражанну. Она без какой-либо натуги водила рукой из стороны в сторону, нахально демонстрируя, что может в любой момент сокрушить отчаянно пытавшегося повалить эту руку мужчину, и все продолжала улыбаться, или, скорее, насмехаться. «Вот не имется ей», — посетовала Эльза. «До сих пор не могу понять, как только ее Лисанна с Эльфманом терпит». А Лисанна с Эльфманом здесь тоже присутствовали. Стояли по обе стороны отборовшейся прямо в конкурсном платье Миражанны, чернильно-черном и открывавшим стороннему взору достаточно того, что могло бы пошатнуть решимости самого стойкого представителя мужского пола. Эмия предположил про себя, что, борясь против нее, соперники Миражанны должны были испытывать сложности отнюдь не только из-за ее воистину монструозной силы. Впрочем, победы Миражанне приносила именно сила. Очевидно, заскучав от нынешнего противостояния, она, наконец, резко дернула рукой влево и повалила боровшегося с ней мужчину. Причем полноценно. Он попросту не смог устоять на ногах и вслед за своей рукой накренился на бок всем телом, зачем сразу же последовало падение на землю. Миражанна приняла победную позу, и десятки восхваляющих возгласов обрушились на нее со всех сторон. Возгласов, в которых Миражанна купалась с явным удовольствием. Эмия усмехнулся. «А вот я их отлично понимаю», — сказал он, наблюдая, как поверженный мужчина отдавал честно проигранные драгоценные Эльфману, и как его место за столом занимал уже новый претендент, еще более крупный. «У меня тоже была старшая сестра», — правда?» С немалым удивлением вопросила Эльза, ощутимо повысив голос. К счастью, праздничная атмосфера, особенно рядом с ликующей толпой, создавала достаточно сильный фон, чтобы вскрик Эльзы остался никем не замеченным. Разве что самые ближайшие прохожие обернулись на нее на пару секунд. «Да», — много более спокойно ответила Эмия. Непоседливая, властная и прекрасная, будто снежная фея, дала Эмия краткую характеристику. «У них с Мирожанной определенно есть схожие черты», — признал он затем некоторые очевидные параллели. «Но Илья несоизмеримо больше походила на настоящую леди». Пускай и выглядела как ребенок, Эмия ненадолго возродил в голове сияющий образ маленькой девочки, что так часто обращалась к нему братик. По-настоящему сказочный образ. С ней что-то случилось, заинтересованным, но вместе с тем сомневающимся и встревоженным тоном спросила Эльза. «Ты используешь только прошедшее время, говоря о ней», — пояснила она. «Илья, она. Много чего случилось», — ответила Эмия, не раскрывая никакой конкретики. «И с ней, и со мной. Но не стоит говорить об этом сейчас», — с улыбкой заглянул он Эльзе в глаза. «Мы же праздновать сегодня собрались», — задал он риторический вопрос. «Так давай праздновать». По выражению лица Эльзы без труда читалось, что в данный момент перспектива узнать об Илье, как и о прошлом Эми в целом, привлекала ее куда сильнее, нежели какой-то там праздник, однако настаивать она благоразумно не стала. Только понимающе кивнула и улыбнулась в ответ. А Мирожанна тем временем уже одержала очередную победу, на что толпа тут же отозвалась новым бумом восторженных криков. Вот уж кто точно праздновал, нисколько себя не сдерживая. Понаблюдав за состязаниями еще с минуту, Эльза и Эми двинулись дальше, так и оставшись незамеченными никем из семейства Штраус. Во всяком случае, виду, что их заметили, никто не подал. Следующей остановкой стал организованный у одного из каналов тир. Правила предельно просты. Три ряда с мишенями, изображающими различных животных, которые постоянно двигались слева направо. Начиная с нижнего, каждый последующий уровень характеризовался меньшим размером мишени и большей скоростью движения. Всего за 300 драгоценных любой желающий мог получить 3 мячика, которыми полагалось означенные мишени сбивать. И если удавалось выбить по одной мишени с каждого уровня, то можно было выбрать приз в виде плюшевой игрушки или взять еще 3 снаряда и попробовать выиграть уже 2 приза, и так далее. В случае же провала оставалось только уйти с пустыми руками. Ничего необычного, за исключением того, что непримечательного вида хозяин этого передвижного тира решил малость схитрить. Когда приходило время финального броска, он в последний момент слегка изменял скорость движения мишеней, что, конечно же, убивала всю честность развлечения на корню. Зато, вне всяких сомнений, значительно увеличивала конечную прибыль жулика. И Эмия, и Эльза сходу опознали обман и, недолго посовещавшись, решили, что такого рода обману на празднике не место. Скандал, разумеется, никто из них устраивать не собирался, но вот проучить нечистого на руку предпринимателя все же следовало. Эмия заплатил требуемую сумму и, ни разу не промахнувшись, в кратчайшие сроки накопил себе аж 9 призов, почти половину из всех имевшихся на витрине. «Продолжать будете?» — сквозь стиснутые зубы процедил хозяин тира. Он наверняка был бы и рад просто прогнать Эмию, отказав ему в участии, да только присутствие Эльзы ставило на подобной затее крест. Ссориться с Титанией из хвоста феи мало кому хотелось, особенно в Магнолии. «Что скажешь, Эльза?» — отдал Эмия ей право выбора. Вместо ответа Эльза наклонилась к мужчине, прошептала ему что-то, отчего лицо его несколько раз кардинально изменило свое выражение, а затем с довольным видом отстранилась и улыбнулась. «Думаю, мы возьмем один приз и пойдем», — озвучила она свой вердикт. «Но обязательно еще сюда сегодня вернемся. Тогда бери, что понравится», — ответила Эмия, отступая назад на 2 шага. Ему плюшевые игрушки были ни к чему, и Эльза, призадумавшись секунд на 10, взяла большую черную кошку, из-за чего Эмия просто не мог не ухмыльнуться. Причины такого выбора были кристально ясны. Продолжив гулять по праздничной Магнолии, они то и дело останавливались у лавок с разного рода сладостями. По ее собственному признанию, Эльза планировала за этот вечер перепробовать на фестивале урожая все, что подпадало под определение сладкое. Пирожные, яблоки в карамели, сахарная вата, блинчики с джемом и так далее. В какой-то момент Эмия даже начал всерьез беспокоиться за состояние ее здоровья. Настолько много сладостей Эльза поглотила, и близко не собираясь в скором времени останавливаться. Периодически им на пути встречались знакомые по гильдии, и не только ей, лица. Так возле одной из лавок с карамелизированными бананами они пересеклись с Сёй и Миллианной, что, как и Эльза, решили устроить забег по сладостям. Но шли они с противоположной стороны, так что продолжить дальнейший путь всем вместе не удавалось. После Эльза заприметила Хэппи, рядом с которым, к удивлению, не было видно его лучшего друга Нацу. Летающий кот увлекся ловлей рыбы из бассейна при помощи бумажной рамки, но, судя по тому, что видели Эмия и Эльза, особых успехов в этом занятии не имел. И понятно, почему, у него же лапки. Спустя примерно час Эмия с Эльзой наткнулись на лавку гадалки, которой заведовала Кана. Маг из хвоста феи, что, согласно доносившимся до Эмии слухам, в мастерстве освоила магию карт, позволявшую, помимо всего прочего, читать судьбы людей. Собственно, именно этим она в своей лавке и промышляла. Поддавшись на уговоры Эльзы, Эмия сел напротив Каны и дал ей возможность разложить карты для него, причем несколько раз кряду. Только вот сколько бы ни пыталась Кана, ничего конкретного и поддающегося толкованию карты так и не показали. По крайней мере, именно в этом она с сожалением призналась Эмии и Эльзе. Зато во всех разложенных ею наборах неизменно присутствовал висельник, что, однако, еще больше Кану запутывало. В отличие от самого Эми, у него-то были крайне весомые предположения, почему именно эта карта повторялась из раза в раз. Только вот поделиться он ими ни с кем не мог, не рассказывать же девушкам, что его в свое время повесили. Ближе к полуночи все лавочники, что располагались на центральной улице, начали спешно сниматься с места и переносить свое добро в другие части города. Подступало время парада фантазии, и все стремились расчистить для него дорогу. Парад фантазии являлся завершающим мероприятием фестиваля урожая, которое должно было превзойти все, что было продемонстрировано на празднике ранее. Все хотели его увидеть, и лучшим местом для просмотра шествия Эльза назвала крышу собора Кардия, забираться на которую, вообще-то, было не совсем законно, но покуда их никто не видел, проблемы никому не грозили.